Немезида. После окончания курсов подготовки у так называемых добровольцев забрали советские документы и выдали им нансеновские паспорта. Имена и фамилии оставили прежними, лишь заменили кириллицу на латиницу. «Кто вас в Испании в этом бардаке искать будет?» — сказал полковник, начальник учебной базы. «А к новым именам трудно привыкать». В Одессу их переправили на транспортном самолете и высадили в аэропорту. Там добровольцы без труда пристроились на грузовичок, везущий какие-то консервы в район Приморского бульвара. Оттуда им следовало добраться до товарного порта, сесть на грузопассажирское судно испанской приписки под названием «Немезида» и не покидать его. Документы у них проверять не будут, все обговорено. «Почему это морское корыто назвали Немезидой?» — подумал Донцов, в детстве увлекавшийся греческой мифологией. «Это ведь богиня возмездия. Кому они мстить собираются?» «А капитана корабля, грека с испанским гражданством, зовут дракон Метикидис». «Немезида, дракон, грек с испанским гражданством и мы с нансеновскими паспортами. Какая-то нелепая мешанина несовместимости, театр абсурда». Грузовик остановился возле ресторана «Маяк». У машины же нарисовалась парочка ловких парней в спецовках. «Слезайте, приехали. Нам товар разгружать надо», — сказал один из них, глядя на пассажиров, сидевших на коробках с консервами. Добровольцы покинули грузовик и прогулочным шагом двинулись вдоль Приморского бульвара. Одеты они были в новенькие, одинаково пошитые габардиновые костюмы. «Хорошо, хоть цвет ткани разный. А то бы выглядели мы, как инкубаторские цыплята», — Донцов криво усмехнулся. «Рыбки хочется и водочки чуть-чуть», — неожиданно сказал Джига и кивнул в сторону ресторана. «Зайдем? Расслабимся перед дорожкой». «На корабле расслабишься. Там наверняка буфет имеется», — буркнул Донцов. «Мы у НКВД на крючке, а паспорта у нас чудные. Милиция мигом заинтересуется». Немезиду они обнаружили на пятом причале. По спущенному трапу сновали портовые грузчики с мешками на плечах. Ими командовал шустрый мужичок в мятом кремовом костюме и картузе с лаковым козырьком. «Нам бы с капитаном поговорить», — обратился к нему Донцов. «А вон он!» — мужичок махнул в сторону корабля. «Там, на баке!» Капитан в белоснежном морском кителе стоял, опершись на планшир, и курил трубку. Донцов прошел вдоль причала к носу корабля и крикнул: «Мы пассажиры от Соколова!» Кто такой Соколов, он понятия не имел, но эта фраза служила паролем. Капитан вынул изо рта трубку, бросил мимолетный взгляд на троих мужчин, стоявших у края причала, и заявил: «Проходите, вас пропустят». Он тут же отвернулся от них и погрузился в раздумья о чем-то своем. Донцов был предупрежден о том, что с капитаном все обговорено, деньги уплачены, и вообще он очень любит Советский Союз. Пароход «Немезида» имел океанский статус и выглядел весьма солидно. В надпалубной надстройке располагались буфет и кают-компания, где пассажиры могли общаться, играть в шахматы, в карты, листать журналы, потягивая сок или пивко из бутылок. Добровольцы разместились в каюте с четырьмя спальными местами, как в купе пассажирского поезда. Они были предупреждены о том, что четвертого соседа у них не будет. Сей факт, конечно же, их вполне устраивал. Салейко сразу же ринулся в буфет. Там ему сказали, что наливать будут только после отплытия, но еду можно доставить в каюту. Дескать, отчалим только завтра утром, а кушать вам раньше захочется. Буфетчик изъяснялся на ломаном русском, они прекрасно друг друга поняли. Вскоре молоденький матрос принес в каюту жареную рыбу, зеленый лук, помидоры, кукурузные лепешки и кувшин с квасом. Поутру корабль отчалил и двинулся поперек Черного моря к турецким берегам. Добровольцы проснулись, изрядно зарядились в буфете и вышли на палубу. «Славное море, священный Байкал!» — неожиданно пропел Салейко. «Поддерживаешь морские традиции?» — с усмешкой осведомился Донцов. «Какие еще традиции?» — Салейко недоуменно воззрился на командира. «На флоте такая команда есть. Песни петь и веселиться», — пояснил Донцов. «Вот ты и веселишься. Ну, правда, без всякой команды». «Это точно», — подтвердил Салейко. Всю жизнь бы так плыл, ни забот, ни хлопот. Наливают по первому требованию. Только девок не хватает для полного счастья. Доберемся до Барселоны, а там, говорят, их полно, и они на все готовы, — включился в разговор Джига. — А это еще что за фрукт? Он указал рукой в сторону кормы. Два здоровенных матроса вели вдоль борта парня лет 20. Сзади вышагивал капитан. Когда они проходили мимо, Донцов поинтересовался, — это что, заяц? — Что есть заяц? — не понял капитан. — Безбилетный пассажир, — уточнил Донцов по-испански. — Да, безбилетный, — подтвердил Метикидис. Оказалось, что юноша каким-то образом забрался в контейнер. Когда припекло по всем статьям, он выбрался на палубу и тут же был схвачен. Капитан откровенно злился на неожиданного пассажира из-за сорванной пломбы на контейнере. Он намеревался высадить зайца в Стамбуле, а там пусть сам как хочет разбирается. «Один момент, сеньор», — обратился Донцов к капитану, глянул на взлохмаченного парня и спросил, «Ты кто, бедолага?» «Я Григорий Фраучи, студент философского факультета МГУ», — затараторил юноша дрожащими губами. «Поругался с одним профессором, ушел из университета и решил записаться добровольцем в Испанию». Но мне сказали, что никуда меня не запишут, что добровольцы — это противозаконно, нарушение международных договоров. Но я знаю, что там наши воюют за демократию, за коммунизм. Вот и решил своим ходом туда добираться. Могу я к вам присоединиться? Вы ведь добровольцы? — А на кой ты нам сдался такой вояка? — проговорил Джига. — Нам философы не нужны. — Я мастер спорта по стрельбе, — сказал Фраучи. — Могу пригодиться. «Опа-на!» — подумал Донцов. «Интересное кино получается. Этот парнишка нам и вправду может пригодиться». «Ладно, потом разберемся». «У тебя документы есть?» — спросил он. «Есть». Юноша выдернул из кармана кургузого пиджачка советский паспорт. «Вот». Донцов внимательно пролистал паспорт и обратился к Метикидису. «Капитан, мы оплачиваем его проезд и берем на содержание. У нас в каюте как раз есть свободное место». «Документы у него в порядке. Вы согласны?» «Согласен», — ответил Метикидис после небольших раздумий. «Лишние деньги мне нисколько не помешают». «Вот и хорошо. Спасибо, капитан», — сказал Донцов. «Давай его сразу в буфет», — произнес Джига, когда грек удалился. «Ты сколько в контейнере просидел?» «Около суток», — ответил Фраучи. «Обгадил, наверное, весь контейнер?» «Вовсе нет. Я в банк уходил, а потом ее за борт выкинул». Тут дружно рассмеялись все, включая незадачливого студента. Через пару минут, уже сидя за столиком в буфете, Донцов спросил, «А ты не родственник Артуру Христиановичу Артузову?» Ну, его настоящей фамилии тоже Фраучи. «А, Гриша?» «А это кто?» — поинтересовался студент, уплетая за обе щеки наваристый флотский борщ. «А это знаменитый чекист, ныне большой начальник в разведке РКК, корпусной комиссар». — Не знаю его, — Григорий пожал плечами. — Может, дальний родственник? — Бог с ним, с Артузовым, давай по делу. Взгляд Донцова посуровил. — Из Мосинки с оптикой сможешь работать? — Без проблем, — не задумываясь, — ответил Фраучи. — С 500 метров в десятку все 5 пуль сажал. В людей, правда, стрелять не приходилось. — Теперь придется. Не боишься людей убивать? — Не знаю, — Григорий пожал плечами. Ночью Немезида миновала проливы, вышла в Средиземное море и взяла курс на Барселону.